Глава 12. Новый день в замке начался с того, что мне принесли одежду для охоты, которая подходила и для верховой езды. Темно-коричневый наряд содержал в себе короткий плащ с капюшоном, что было для меня крайне выгодно. Прислугу я сразу вытурила из комнаты, чтобы как можно скорее одеться и поменять облик. Красотка с изумрудными глазами и золотистыми кудрями вышла из покоев любовницы графа де Сагора, подтягивая кожаные перчатки. День обещал быть жарким, поэтому охотникам придется не просто во всем этом обмундировании. Но традиции есть традиции, никуда от них не деться. По коридору я ступала размашистым и уверенным шагом. Набравшись наглости, даже улыбалась проходящей мимо знати. Пусть теперь гадают, откуда я такая взялась. На охоту пригласили всех желающих, так что никто не станет поименно проверять гостей. Я, конечно, рисковала, особенно если мой новый облик приглянется безликому, и он станет наводить о незнакомке справки. Но я точно знала, что леди Делия может испариться в любой момент, а баронесса Амалия не обязана отвечать за действия недавно обретенной подруги. Вот настал миг, когда я начала искать в толпе всадников Безликого главу. А когда нашла, даже рот открыла от неожиданности. Я уже привыкла видеть Лирана в кожаной маске, что скрывало все лицо, кроме глаз. Но сегодня он удивил. Новая черная маска теперь плотно скрывала верхнюю часть его лица, обнажая изгиб соблазнительных бледно-алых губ. Как и другие охотники, он держал на вытянутой руке, затянутой в черную плотную перчатку, небесного сокола с бело-серым оперением и с клобучком на голове птицы. По традиции, пернатый охотник не должен ничего видеть до того момента, пока хозяин не снимет клобучок, давая животному знак, что можно взмыть ввысь, а потом камнем обрушиться на добычу. Специально обученные собаки сидели возле пеших хозяев. Именно они должны первыми выдвинуться в поле, чтобы напугать добычу для начала охоты. Личного сокола мне, увы, не досталось, но урвать у одной нерасторопной дамочки вороного скакуна все же удалось. Оседлав коня, я поспешила втиснуться в ряды охотников и даже подъехать к Безликому так близко, чтобы заговорить. «Господин Лиран, безумно рада неожиданной встрече. Очень надеюсь на знакомство». Легким движением головы сделала так, чтобы часть капюшона сползла, и шикарные локоны рассыпались по плечу. Впилась в мужчину заинтересованным взглядом и улыбнулась. Искореняющий повернулся в мою сторону, и его губы дрогнули в загадочной полуулыбке. Я сразу поняла, что теперь будет труднее разгадать, что выражает его лицо. Сколько ни старалась, глаз через плотную сетку маски рассмотреть не сумела. «И кто же вы, милая леди? Не видел вас на балу?» Он говорил, а я все никак не могла оторвать взгляд от его губ. Безрезультатно пыталась сопоставить в памяти губы с глазами, чтобы хотя бы примерно обрисовать образ, но не вышло. Делия Дарк поприветствовала его кивком и новой обворожительной улыбкой. «Я прибыла уже в конце торжества, по приглашению подруги. Мы с Амалией познакомились по пути в Сагадар». Лиран ухмыльнулся. «Какое красивое у вас имя! Никогда о вас не слышал». Настала пора доставать из арсенала заготовленную легенду. «О, благодарю! Моя мать очень любила цветы. А не слышали вы обо мне лишь потому, что никаким титулом я пока не обладаю, но зато располагаю немалым наследством приемного дядюшки, скоропостижно скончавшимся совсем недавно». Изобразила мимолетную скорбь на лице и тут же заулыбалась. Что ответил Безликий, я не услышала, потому что все мое внимание резко переключилось на пару всадников. Имлин и Сирина выглядели счастливыми. Супруга прижималась к груди мужа, пока он управлял поводьями и бросал на жену пылкие взгляды. Эта милая картина словно выбила почву из-под ног. Противное, колющее чувство ревности не позволило скрыть истинных эмоций, чего не мог не заметить Лиран. «Что-то не так, леди Делия?» «Все хорошо», — задумалась о том, «как же буду охотиться без сокола», — глянула на его птицу с завистью. «Смотреть на это так же волнительно, как и участвовать. Не расстраивайтесь». Как только он это сказал, объявили о начале охоты, и пешие выпустили собак вперед. «Рад знакомству, леди Делия», — обогнал меня Безликий, и теперь я с досадой наблюдала за крупом его сизой лошади, думая о том, почему же столь яркая внешность незнакомки не вызвала в нем интереса. Проявил лишь любезность в общении и даже не намекнул на его продолжение. Надо признать, что с Амалией Искореняющий общался иначе. Пока смотрела на хищных соколов, морщилась от громкого лая спущенных с поводка собак, размышляла над следующим ходом. Подойти еще раз и снова заговорить? Слишком назойливой можно показаться. Стрелять глазами и кидать недвусмысленные намеки? Тут же схлопочу репутацию разгульной дамы. Наверное, лучше просто наблюдать и стараться находиться поблизости, чем я и занялась. Но, как назло, на глаза постоянно попадалась счастливая семейная пара. Да как так? Этой ночью Имлин был нежен, и мне казалось, нас связывает не только похоть, но и чувство. От его ласк до сих пор соднила кожа, а запах его тела впитался настолько, что, несмотря на ванну и ароматические масла, все равно его ощущала. Безумие! Разве можно так притворяться? С кем он искренен? Со мной или с женой? Сложный вопрос. Надо просто выкинуть графа из головы и заняться делом. Тем более Лиран как раз приблизился ко мне. «Леди Делия, если вы еще не передумали участвовать, готов предложить вам место в первых рядах. Вы когда-нибудь бывали на такой охоте?» Губы сами расплылись в улыбке. Рыбка захватила наживку. «Все когда-нибудь приходится делать впервые. Но поверьте, я прилежная ученица и быстро учусь». «Очень на это рассчитываю. Вот, знакомьтесь, баронет Аржени фон Миен». На мальчишку, подъехавшего следом за Безликим, я не обратила внимания. Буравила насупленным взглядом черную маску и пыталась понять, что за игру он затеял. «Леди Дели, я так рад знакомству с вами. Как только увидел вас, понял, что сам Пресветлый явился в вашем сияющем облике». Приложив руку к сердцу, восторженно вещал поклонник. Улыбка ко мне как приклеилась и, наверное, превратилась в оскал. «Как мило! А вы знаете толк в соколиной охоте? Вы так молодо выглядите!» Намекнула на возраст парня, отчего тот вспыхнул и залился румянцем. «Ну, не будьте так суровы к баронету», — вступился Лиран. «Он еще не достиг совершеннолетия. Но что касается охоты, лучшего проводника во всей империи не отыскать». «Ах, да!» Сообразила, отчего фамилия показалась такой знакомой. «Миинские соколы! Это ведь ваша семья поставляет лучших ловчих птиц самому императору!» «Верно, леди!» — просиял Аржени и, окинув цепким взглядом обстановку вокруг, предложил. «Поспешим! Кажется, собаки уже гонят зверя!» Пришпорив лошадок, мы двинулись в объезд лесной опушки, поднялись на холм, с высоты которого окрестности лежали как на ладони, и спустились пониже. Следом за нами последовала группка придворных, но те держались на расстоянии, предпочитая не лезть на рожон. Если я что-нибудь понимала, мелкий зверь, вроде зайца или куницы, как раз должен выскочить на нас. Сокол Лирана захлопал крыльями, заслышав приближающийся лай, отчего колокольчики, подвешенные к хвосту и лапкам, нежно зазвенели. А вот у Оржени я что-то не заметила птицы. Впрочем, кожаная перчатка, закрывающая правую руку до самого локтя, красноречиво говорила, что сокол у него все же есть. От пронзительного свиста, который издал мальчишка, заложило уши. Тотчас откуда-то сверху камнем рухнула огромная тень, и на руку фон Миена сел самый крупный сокол из всех, кого я сегодня видела. Что удивительно, парень даже не вздрогнул, приняв на себя такой вес. А еще невольно обратила внимание, как Оржени что-то тихо нашептывает птице, и та, склонив голову на бок, будто бы внимательно его слушает. «Интересный паренек», — фыркнула мысленно. «Но я здесь не за этим». Скосила глаза влево. Лиран отъехал чуть в сторону и также занимался своей птицей. Снял клобучок, убрал путы, удерживающие птицу на месте, и также о чем-то разговаривал с ней. «Ну и ладно», — сместилась ближе к рядам редких деревьев, чтобы не мешать другим участникам занять места в импровизированном полукруге. Сама охота меня мало волновала. Не видела я смысла в убийстве животных на потеху толпе. А главная цель, ради которой я здесь и находилась, даже не смотрела в мою сторону. «Прекрасный день, не так ли?» Рядом возникла та самая дамочка, у которой я увела лошадь. И взгляд ее не предвещал ничего хорошего. «Просто замечательный!» — посмотрела на нее с вызовом. «Ну и что она мне сделает? К тому же под ней неплохой жеребец, ничуть не хуже моего вороного». Как раз в это мгновение на поле выскочили первые длинноухие бедолаги, и в воздух взмыли несколько соколов. Я задрала голову вверх, наблюдая, как те кружат высоко в небе, высматривая свою добычу, а потом камнем падают. Завопила от страха, когда лошадь подо мной вдруг взбесилась и резко сорвалась с места. «Помогите!» Взвизгнула, получив по лицу острой веткой. Животное, будто обезумев, летело, не разбирая дороги. И отчего-то выбрало не голое поле, а лес, который только на первый взгляд казался редким и совсем не опасным. Стелющаяся по земле трава, заросли кустарников, предательские ветки, норовящие ужалить побольнее, и всякие неровности, попав в которые, легко переломать ноги. Собственно, так и получилось. Лошадка вылетела на какой-то взгорок, зацепилась за что-то и кубарем полетела вниз. Меня выбило из седла и швырнуло в другую сторону. По счастью, угодила я в заросли малинника и отделалась лишь ушибами. А вот лошадка так пронзительно заржала, что стало ясно, ей очень больно. Только тогда, случайно прикоснувшись к лицу, поняла, что из раны, которую нанесла ветка, сочится кровь. Вот как не повезло с самого начала, так все дальше и пошло. Мысленно выругалась, понимая, что еще раз воспользоваться внешностью Златовласки не получится. Не может быть у Амалии и у Дели одинаковых ран на лице. Огляделась в поисках хотя бы лужи с водой, но, увы. «Эй, кто-нибудь! Я здесь!» закричала во весь голос. Лес пугал меня, напоминая о давних событиях. А еще я совершенно не понимала, где оказалась и в какую сторону идти. «Помогите! Я здесь!» Показалось, чуть в стороне раздался собачий лай. «Значит, мне туда». Перед уходом я проверила лошадь. Та лежала на боку и тяжело дышала. На первый взгляд, никаких серьезных повреждений или увечий она не получила. Только повод замотался, а сломанный при падении — ствол молодого деревца. Я освободила животное, расседлала его, чтобы, оклемавшись, она могла выбраться к людям. Само седло повесило на приметное деревце, как ориентир. Пошла на лай собачьей своры, который то становился громче, то исчезал совсем. Слышала, что заблудившийся человек ходит по кругу. Может, это именно тот случай? Когда в ближайших кустах раздался треск, поначалу даже обрадовалась. «Сюда! Я здесь!» — крикнула, привлекая внимание. Как оказалось, привлекла. Вот только такого внимания даром не нужно. На небольшую полянку, на которую вышла через полчаса блужданий, вылетел громадный сикач. Вспугнули ли его загонщики, или же он сам решил поохотиться, теперь уже не важно. Заприметив меня, кабан издал громкий фырк, пригнул голову к земле, выставляя мощные клыки, взрыл копытом пласт земли под ногами. «Спасите!» — прошептала испуганно и бросилась бежать. Только и слышала за спиной приближающееся разъяренное дыхание кабана. «Если нападет, от меня ничего не останется, и тогда миссия будет провалена. Надо было срочно что-то придумать. Но почему ни речушки, ни озерца нет в этом проклятом лесу?» Впереди увидела дерево с опущенной почти до земли веткой и направилась к ней, в надежде успеть на нее вскарабкаться. Громкий свист на секунду оглушил и выбил из равновесия. Споткнувшись о камень, я рухнула на пожухшую траву лицом вниз и вскрикнула от новой боли. Кажется, окончательно вспорола рану. Было страшно оборачиваться, но я поднялась на ноги и посмотрела на всадника, а потом на его сокола, неистово клюющего сикача, из массивной морды которого торчала рукоять кинжала. Набежали собаки и набросились на кабана. Арженни соскочил с коня и подбежал ко мне, подхватил на руки и со страхом посмотрел на мое лицо. «О, Пресветлый!» — прочитался страх в его глазах. «Я отвезу вас к лекарю!»